Глава 12. К Эдварду Мелли Батлеру и обратился Каупервуд почти 2 года спустя, когда подумал, что он мог бы достигнуть весьма влиятельного положения, если бы ему поручили распространить часть выпущенного займа. Возможно, Батлер и сам заинтересуется приобретением пакета облигаций, а не то просто поможет ему Фрэнку разместить их. К этому времени Батлер уже проникся искренней симпатией к Каупервуду и в книгах последнего значился крупным держателем ценных бумаг. Каупервуду тоже нравился этот плотный, внушительный ирландец. Нравилась ему и вся история жизни Батлера. Он познакомился с его женой, очень полной и флегматичной ирландкой. Она была весьма не глупа, терпеть не могла ничего показного и до сих пор еще любила заходить на кухню и лично руководить стряпней. Фрэнк был уже знаком и с сыновьями Батлера, Оуэном и Келлемом, и с дочерьми Норой и Эйлин. Эйлин и была та самая девушка, с которой он столкнулся на лестнице во время первого своего визита к Батлеру позапрошлой зимой. Когда Каупервуд вошел в своеобразный кабинет-контору Батлера, там уютно пылал камин. Близилась весна, но вечера были еще холодные. Батлер предложил гостю поудобнее устроиться в глубоком кожаном кресле возле огня и приготовился его слушать. «Да, это не такая легкая штука», — произнес он, когда Каупервуд замолчал. «Вы ведь лучше меня разбираетесь в этих вещах. Как вам известно, я не финансист». И он улыбнулся, словно оправдываясь. «Я знаю только, что это вопрос влияния и протекции», — продолжал Каупервуд. «Дрексель и компания, и Кук и компания имеют связи в Гаррисберге. У них там есть свои люди, стоящие на страже их интересов. С главным прокурором и казначеем штата они в самых приятельских отношениях. Если я предложу свои услуги и даже докажу, что могу взять на себя размещение займа, мне это дело все равно не поручат. Так бывало уже не раз. Я должен заручиться поддержкой друзей, их влиянием. Вы же знаете, как устраиваются такие дела». «Они устраиваются довольно легко», — сказал Батлер, когда знаешь наверняка, к кому следует обратиться. Возьмем, к примеру, Джимми Оливера. Он должен быть более или менее в курсе дела. Джимми Оливер был тогда окружным прокурором и время от времени давал Батлеру ценные советы. По счастливой случайности он состоял еще и в дружбе с казначеем штата. «На какую же часть займа вы метите?» «На 5 миллионов». «5 миллионов!» Батлер выпрямился в своем кресле. «Да что вы, голубчик! Это ведь огромные деньги! Где же вы разместите такое количество облигаций?» «Я подам заявку на 5 миллионов», — мягко успокоил его Каупервуд. «А получить хочу только 1 миллион». «Но такая заявка подымет мой престиж, а престиж тоже котируется на рынке». Батлер, облегченно вздохнув, откинулся на спинку кресла. 5 миллионов. Престиж. А хотите вы только 1 миллион?» «Ну что ж, тогда дело другое. Мыслишка-то, по правде сказать, неплохая. Такую сумму мы, пожалуй, сумеем раздобыть». Он потер ладонью подбородок и уставился на огонь.